Глава 11. Нет! Полный ярости, отчаяния и ужаса вопль тянулся целую минуту или больше, пока мы проходили через портал. Извинил еще несколько секунд после того, как во всех окнах вспыхнул солнечный день Харгидора. «Женщина, перестань вопить!» — недовольно прикрикнул кто-то и тут же с укором спросил. «Стайн, зачем ты притащил сюда этих расфуфыренных куриц?» «Сам ты курица!» — возмутилась я, припомнив, что явилась на базу в нежно-голубом шелковом пеньюаре. «Прости, Гинна, я не тебя имел в виду», — тут же покаялся знакомый маг-портальщик. «Вас по тревоге могут и в бальном платье вызвать». «Где тревога?» Мигом забыв про все и перебивая его, выкрикнула я одновременно с учителем и Рэндом и, не ожидая ответа, ринулась в ближайший свободный отсек. Там можно было взять стандартную броню, но у меня на шее висел кошель учителя. «В 63-м квадрате Эстон и Кром уже ждут», — долетело вслед. Как будто мне хоть что-то говорил этот номер. Зато стало понятно, почему прежде некоторые старшие маги при нашем приближении обрывали разговор. Новички не должны знать о существовании более опасных мест, иначе некоторые горячие головы стали бы рваться туда, оставляя собратьям незачищенные участки. Когда я через минуту уже в броне вернулась к портальной кабинке, в ней остался только Стай со своими бледными, но надменными гостями. «Быстрее, Гина!» Дёрнул меня за руку учитель и ещё успел сказать. На босс напала стая, как мир снова на миг потемнел. В этот раз туманный пятачок был настолько крохотным, что тёмные тени монстров мелькали всего в паре локтей. Эстон и рыжеватый плечистый Кром уже стояли с мечами наготове, бдительно вглядываясь в них. «Коты!» Ещё не успел крикнуть Рент, а я уже прикрыла нас двойными щитами. «Меня повыше!» «Позже», — буркнула я, проделывая для мечей бойницы и заворачивая нижние края щитов внутрь. «Коты не только хорошо бегают и прыгают. Копают норы они тоже очень ловко и быстро». «Вот видите, ваше высочество», — мгновенно сунула мне под ребра острую шпильку королева. «Она только на словах восторгалась вашей способностью командира и прочими качествами, а на деле не может даже учтиво ответить мужчине, за которого борется». «Ваше Величество!» — яростно огрызнулся Рент. «Наденьте накидки и помалкивайте. Неумно злить мага, который держит над вами щит». «Но она же не осмелится!» Ютенсия уже успела рассмотреть невидимый круг, которые не могли пересечь злобные твари, и заметно осмелела. «Просто забудет на пару секунд, насколько человек рассчитывает защиту», не оглядываясь, мрачно пояснил Эстон и сделал молниеносный выпад, пронзив мечом сразу двух тварей. Раздался душераздирающий визг смертельно раненых существ. Брызнули фонтанчиками и потекли по куполу алые ручейки. Брезгливо зашипела королева, сдавленно простонала, опускаясь на песок леди Оттавия. Но даже если бы я и захотела подхватить её щитом, сделать этого не смогла бы, так как в этот момент поднимала на вершину купола Ренда. Едва воздушная волна опустила его на пустое с виду место, лучник поспешно огляделся и сообщил. «Цель юго-запад, 300 шагов». «Бьём котов», — приказал Стай, и бой закипел с удвоенной силой. Все маги прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя привести дополнительных монстров к атакуемому обозу. Пока нам неизвестно, успели ли путники собраться в одно место и хороши ли у них щиты, такая беспечность принесет им только лишние беды. С этого мгновения у меня прибавилось работы. Отряду не так-то просто пробежать 300 шагов по равнине, изрытой норами, усеянной валунами, кустами и одинокими кривыми деревцами. Да ещё когда за спиной тянется шлейф из недобитых тварей. Ну а если на шее висит груз из двух дам в пышных юбках, шёлковых туфельках и с кудрявыми гривами на плечах, то и вовсе невозможно. Поэтому я осторожно меняла форму щита с привычной круглой на вытянутую в сторону ожидавших подмоги жителей сферу, намереваясь постепенно превратить её в узкий коридор. Маги сразу поняли мой замысел и перестроились. Теперь мечи выбивали монстров в передней части щита, медленно двинувшегося в сторону обоза, оставив Френду отстрел отстающих. А королева с верной Атавией, за которыми я неуклонно присматривала, понемногу осознав, что лично им пока ничего не грозит, наконец-то изволили завернуться в длинные накидки с капюшонами. Конечно, это не совсем броня. Воевать и просто двигаться в них весьма неудобно. Зато эти одеяния надежно защищены заклинаниями, отводящими взор самым кровожадным монстрам. Обычно такие накидки охотно покупают богатые торговцы и путешественники Харгидора, зная, что в случае нападения смогут отсидеться под их прикрытием до подхода помощи. «Не понимаю», — тихо, но недовольно буркнула вдруг Ютенсия. «Почему нельзя просто убить всех вокруг каким-нибудь заклинанием? Выжечь, например?» «Все ясно. Королева наслушалась министрелей лицедеев, у которых такие способы весьма популярны. Ведь ни один прекрасно голосый певец не задумывается, как подействует такое заклинание на все окружающее. От всевозможных червячков, бабочек, зайчиков и куропаток до людей, которые могут случайно оказаться поблизости. Да и по самим магам подобные заклинания бьют с не меньшей силой, отбирая здоровье и энергию на усиление щитов. И не важно, что на Харгидоре запасы магии пополняются намного быстрее. Наш организм не бездонный сосуд и не каменная печь, в которую можно совать поленья бесконечно. Работа с магией отнимает силы. И не зря Цитадель установила непреложное правило, запрещающее находиться в поле больше 3 часов. Мы рождены на сравнительно бедном энергии материке, и привыкать к здешнему изобилию обязаны постепенно, чтобы не начать превращаться в монстров. Отвечать на высказывание королевы никто из мужчин не удосужился, смолчала и я. Моя задача — защита, а чем они там бьют монстров, вообще не мое дело. Хотя мне известно, что оружие у всех бойцов усилено заклинаниями, насколько возможно, и даже если монстр получит незначительную рану, выжить ему не удастся. Но пусть Рэнд сам объясняет это своей матушке. Лично мне все больше не нравится его внезапная идея привести ее на Харгидор, и я уже не раз порывалась высказать напарнику свое возмущение. Остановило только одно. Почему-то в этой авантюре принца поддержал Гессерт, и мне теперь остается лишь ждать результатов их совместного эксперимента. «Уже 3 минуты бьем», — словно в ответ на мои рассуждения недовольно выдохнул Стайн. «Слишком долго. Ги, сворачивай щиты в полную сферу, но оставь мне отверстие». «А Рент?» «Забери внутрь». Я тотчас выполнила его указание с предельной скоростью и точностью. Этот маневр мы давно отработали на полигоне. Правда, сферу делали на 2 человек, а не на 7. Но я с тех пор повысила мастерство на 2 разряда. «Ой!» — ахнула Фрейлина, почувствовав под ногами не каменистый склон, а упругий пол воздушной сферы. «Гина, в чем дело?» — недовольно буркнул скатившийся внутрь Рент. «Райви, ты ушибся?» — как клушка ринулась к сыну ее величества. «Давай руку, я помогу. Без души этой грубиянки поразительно. Не знаю, как ты ее терпишь, и никакого почтения к командиру я так и не заметила». Ее величество сильно преувеличивало, яростно выплевывая в меня резкие обвинения. Ушибиться принц никак не мог. Я специально опускала его по округлой стеночке в сторонке от остальных. Ведь в руках у Рэнда заряженное оружие. И я уже подыскивала слова, чтобы поделикатнее пояснить это королеве, но сказать ничего не успела. «Сегодня здесь командую я по старшинству», — холодно оборвал королеву Стай. «А вам надлежит сидеть молча, раз Рент решил показать матери, чем занимается по ночам. И постарайтесь больше не задевать единственного защитника. Сейчас от ее спокойствия и внимания зависят наши жизни. Извини, Гинни, что мы посадили тебе на шею невоздержанную на слова и эмоции женщину. И постарайся не обращать на нее внимания. Готово? Начинай движение и на счет 5 приоткрой мне окно». «Тут валуны, а отряд тяжелый». Я старалась забыть про обидные слова королевы и думать только о сфере, неуклюже скользящей между огромных камней. «Сколько щитов снизу?» — 3. Добавь еще один. Магии хватит? Не уверена. Но если не пойдет, самых бесполезных оставлю на камушке. Вот ведь не хотела ничего такого говорить, само с языка слетело. «Держи, сестренка», — ободрил Эст, и его слова сделали чудо. У меня на душе вдруг стало легко и тепло. Сфера послушно приподнялась на 3 локтя выше почвы и понеслась, все набирая скорость от места побоища. Монстры, не занятые пожиранием павших сородичей, видя и чувствуя учителя через открытое для него в хвостовой части небольшое оконце, ринулись следом. Гессард выждал, пока коты собьются в плотную стаю, и швырнул в них свою любимую заморозку. Я тотчас убрала отверстие, но заклинание нас все же догнало. Накрыло на миг стенки сферы седой изморозью, дохнуло в лицо колючим льдистым туманом, проникающим под броню с тылыми лапами даже сквозь 4 щита. «Райвент!» — взвизгнуло ее величество далеко не так высокомерно, как выговаривала еще минуту назад. «Что это? Она так мстит?» Последнее предположение заставило укоризненно хмыкнуть даже молчаливого мечника Крома. Но Аэст зашипел рассерженной змеей и прожег королеву полным ненависти взором. К счастью, она его не увидела, требовательно всматриваясь в окаменевшее лицо сына. Лишь едва заметно трепещущие ноздри прямого носа выдавали ярость командира, и я не могла припомнить ни одного случая, когда он был так же зол. «Это я!» Кротко, с непередаваемой издевкой, покаялся Стайн. «Последовал вашему совету, бросил на монстров замораживающее заклинание. Теперь позади нас ледяная пустыня, шагов на 100 в поперечнике. Нет ни одной живой мышки, бабочки и белочки. Цветочки тоже стали ледяными. Если бы Гинни нас не прикрывала, все мы сейчас были бы статуями». «Значит, нужно было огнем. А ваша Гинни?» — огрызнулась ничуть не смутившаяся королева, произнеся мое имя с таким выражением, словно говорила о чем-то неимоверно неприличном. «Могла бы сделать защиту понадежнее. Вот Трибер защитил дворец от любых морозов и жары». Маги дружно язвительно зафыркали. Все знали, что на зданиях и сооружениях никакие щиты не удержатся долго, если не привязать их к амулетам и камням-накопителям. А Тлибер был всего лишь подмастерьем. Ему до мага еще учиться и учиться. «Ваше Величество», — сухо процедил Райвент, — «вы позорите меня своей неосведомленностью. Наш дворец защищен амулетами, и ставили их сильные магистры. Тлибер только меняет накопители, а это работа для ученика. А Гина — лучший щит среди боевых магов, и за 2 года ни разу не пропустила тварей к нам с Эстом». «Мне понятно, почему вы с Эстом?» Губы королевы сложились в ядовитую усмешку, чем-то напомнившую мне змеиную морду. На краткое, почти неуловимое мгновение я расстроилась и упустила контроль над щитами. И тут же нас нещадно тряхнуло, едва не вывалив на камни. «Довольно!» — рявкнул Гессард, моментально превратившись в самую властную и неуступчивую ипостась самого себя. «Эксперимент не удался. Эту женщину ничто не прошибет. Она не приемлет никаких доводов разума. Мы зря тратим свои силы и нервы. Извини, Эстон, но она за что-то яро ненавидит Илгинию и никогда не смирится, и будет отравлять девочке каждую минуту этого дурацкого отбора. Поэтому я забираю Гинни из того гадюшника». «Ты не прав», — не оборачиваясь ни на миг и не выпуская из-под контроля щиты, твердо возразила я. «Но об этом поговорим на базе». И лишь краем глаза позволила себе покоситься на королеву. Как выяснилось, ее величество с Оттавией уже сладко спали, привалившись к стенке сферы. Мне оставалось лишь гадать, много ли они услыхали и поняли из речи магистра. Всего через несколько секунд перед нами возник поворот дороги, запруженный беспорядочно стоящими повозками и перепуганными, запутавшимися в брошенных поводьях животными. В основном бычками. Здесь, на Харгидоре, это самые надежные тягловые животные. Со своими широкими, как на шлепке, копытами они одинаково легко проходят по песку и болотистым низинкам, карабкаются на холмы и переплывают реки. но среди бычков и обычных лошадей виднелось и несколько моралов со спиленными рогами. Эти определенно принадлежали состоятельным и знатным жителям, так как ценились за длинные ноги, мягкую иноходь и стоили очень дорого. А вот людей я заметила не сразу, а лишь в тот момент, когда чуть повернула сферу, чтобы вплотную прижать ее к обозу. И сразу стало ясно, что на помощь путникам мы пришли не первыми. Здесь уже било монстров не менее 2-3, и над ними радужно мерцал защитный купол. «Всего лишь двойной», — привычно отметила я и направила сферу на него, вливая свою защиту в подрагивающий, словно от ветра, контур. «Гина!» — крикнул невысокий защитник в приметной ало-золотистой броне и приветливо помахал рукой. «Как вы кстати!» «Лазард?» — изумилась я, но спрашивать давно знакомого бойца, как он здесь оказался, не стало. Ни время и ни место. Но намерение найти его на базе и задать несколько вопросов в память отложила. С нашим приходом яростный бой, шедший с переменным успехом, резко сменился на методичное уничтожение стаи винтов. Как позже выяснилось, самка винта умудрилась устроить кладку прямо под песчаным откосом дороги, и ее подросшие малыши первыми напали на обоз. Охранники и сопровождавший путников Лазард их перебили, но на шум и запах крови подтянулась вся стая. Путешественникам повезло, что защитник, следуя строгой инструкции цитадели, сразу же отправил на базу сообщение о встрече с монстрами. Вскоре на помощь обозу пришла тройка спасателей, но опытные маги сразу поняли, что без поддержки им не справиться. Вот тогда командир тройки и послал цитадели тревожный сигнал. И теперь все свободные спасатели будут идти сюда, пока не выбьют всех монстров. Все это мне коротко пояснил Стайн, когда стало ясно, что угрозы жизни путников уже нет, и мы здесь больше не нужны. «Я готов выслушать твои доводы», — добавил он, отправляя в портал спящих дам в сопровождении мрачно помалкивавшего принца. «Но убедить меня тебе не удастся». «Поговорим в столовой на базе», — предложила я и получила решительный отказ. «У меня дома», — отрезал наставник и безапелляционно объявил мечнику. «Эстон, ты с нами». Тот хмуро кивнул, и мне пришлось отвернуться, чтобы не встречаться взглядом с его полными безнадежности глазами.